Обо всем этом Иван думал, пока заметал следы и закидывал подчиненного домой, а сам вернулся в дом к Едвиге. Отсюда он вышел полчаса назад подышать воздухом на набережной. Женщина мило посапывала, изредка морщась, не ощущая мужчину, с которым засыпала. Устроившись поудобнее на кровати, Иван подгреб под себя пани и с удовольствием погрузился в сон. Последние дни выдались слишком насыщенными на события, и даже человеку, что не нуждается во сне, не помешало бы отдохнуть. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 341117 13107200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 33. Ловкость 40. Выносливость 128. Интеллект 78. Дух 66. Дополнительные характеристики. Удача 24. Восприятие 17. Харизма 12. Меткость 19. Скрытность 13. Интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3300-3300. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Вы достигли просветления. Глава 9. Утром проснувшись и помиловавшись на прощание с Едвигой, Иван засобирался домой. Приключения и романтик – это все хорошо, но у него и других дел и планов воз и малая тележка. А из-за вчерашних событий этого добра только больше стало. Тут и новые трофеи, с которыми руки так и чешутся разобраться, и неоднозначное предложение от любовницы, заставляющее извилины мозга напряженно скрипеть. Едвига ему вчера сообщила, что к ней обратились люди, что в юности ей очень сильно помогли, и попросили свести их с Иваном. Очень уж впечатлились они его способностями, хотели пообщаться и, возможно, наладить плодотворное сотрудничество. И, конечно, у организации, которую представляют данные господа, точно есть в распоряжении заклинание 4 уровня и даже не одно, так что Ваня имеет неплохие шансы приобщиться к вершине современного магического искусства. И с одной стороны совершенно ясно, его хотят втянуть во что-то мутное и подозрительное, однозначно дурно пахнущее политикой или какими-нибудь тайными обществами, а с другой стороны, заклинание 4 уровня, они же на дороге не валяются, и у его двери не выстраивается очередь из желающих поделиться с ним сакральными знаниями, а если оно еще и полезным для него окажется, в общем, и хочется, и колется, и мама не велит, дилемма, и придется теперь Лудильщикову ломать над ней голову в течение следующей недели. Люди для разговора с ним приедут в Питер дней через 10. Дома Иван оказался как раз к завтраку, и перекусив в теплой домашней обстановке, сразу же ломанулся в подвал, туда, где была оборудована лаборатория химеролога и куда вчера были сгружены трофеи. Камни, как вчера и говорилось, оказались просто драгоценными. Дорогие, наверное, но, что более значимо для нашего героя, они прекрасно подходят для создания накопителей. Так что Ваня передал мешочки с награбленным Родиону, чтобы тот отнес их в артефакторную. Сам же пододвинул к себе кейс с самым интересным – вампумы. Они оказались поистине уникальными инструментами, универсальными усилителями, который позволял усиливать все, что угодно. Заклинания, навыки, артефакты, возможно даже зелья и ритуалы. Протестировав несколько заклинаний, Иван пришел к выводу, что если пропустить нити плетения заклинания через вампум, то их сила увеличивается процентов на 15-20, а если использовать более мощные образцы, отмеченные литерой S, то эффект достигает 30%. Результат поразительный. За такое многие сильные маги готовы будут убить. А, точно, для достижения такого результата как раз-таки и убивают. Причем, если прислушаться к энергии, которая выходит после прохождения через вампум, то можно ощутить легкий гнилостный, трупный дух, который приобретают уже знакомые заклинания. Лучше не принюхиваться. А что, если включить вампум в артефакт? Насколько удастся увеличить эффективность? Можно ли создать что-то типа режима форсажа, когда творение индийской магии будет выдавать повышенные результаты? И можно ли изучить строение этих артефактов и, переложив на китайскую школу, создать что-то подобное, но без жертвоприношений? А поняв работу вампумов и переложив их эффект на химерологию, можно ли создать живое существо, которое будет усиливать заклинания или артефакты хозяина? Все эти вопросы возникали и прямо-таки роились в голове Ивана, вызывая исследовательский зуд и заставляя его с головой уходить в научный процесс. Очнулся он только, Когда Родион вновь спустился к нему в лабораторию и сообщил, что ужин подан, и хозяину не мешало бы подкрепиться, наш герой осмотрел результаты своих трудов, странный кожаный браслет, на тыльной стороне которого можно было заметить слегка пульсирующие тяжи, обрамленные вязью иероглифов. Это нечто было обновленной версией артефакта лечения. Заклинание в исполнении браслета стало почти в полтора раза сильнее, чем у стандартного образца, а сам артефакт словно ожил. Также Ванино творение смогло вместить в себя дополнительную функцию, среднее диагностическое заклинание. То есть, в теории такое украшение в состоянии заменить полноценного целителя. Ага, в теории. А в реальности правильно активировать диагноста никак не получалось, да и не факт, что в дальнейшем не будет проблем. Например, пока непонятно, получилось ли установить корректную взаимосвязь между двумя заклинаниями или лечение просто не сможет попасть туда, куда указывает диагност. Но в любом случае, результат вышел довольно занимательный. Жутковатый, правда, расходующий энергию накопителя просто на собственное существование, с сомнительной практической ценностью, но интересный. Даже система оценила старания и отвесила Лудильщикову плюс один к интеллекту. После ужина желания возвращаться к экспериментам не возникло, так что Иван решил ударным трудом вдарить по граниту науки, а именно, по записям японского химеролога, которые переведены им и изучены, дай бог, если наполовину. Работать он решил в своей комнате, так что довольно быстро его колени были оккупированы Таей, которая решительно свернулась клубочком и сделала вид, что спит, а потом и правда уснула. К середине ночи Лудильщиков обнаружил в записях японца то, что, можно сказать, перевернуло его представление о системе. Оказывается, последний год своей жизни химеролог посвятил изучению модификаторов и попыткам воссоздавать или вырастить, тут непонятно было, эти самые модификаторы на своих химерах. Так что же это за модификаторы такие и для чего они нужны? О, эти штуки открывают людям дорогу к дальнейшему развитию в системе, позволяя получать все более и более высокие уровни. Ване изначально казалось очень странным, что с каждым уровнем количество необходимого опыта увеличивается в два раза. Ведь в итоге в какой-то момент уровни становится практически невозможно получить. И даже если ты сможешь каким-то удивительным образом вырезать все живое в мире, это накинет тебе 3-4 уровня сверху и все. В чем тогда смысл? Не являются ли уровни за 20 недостижимой величиной? Оказалось, что нет. И виной всему модификаторы опыта, которые позволяют за те же действия получать кратно больше опыта. Воодушевленный новой информацией, герой почесал за ухом забавно посапывающую во сне лисичку и с новыми силами погрузился в изучение записей, содержащих такую воистину стратегическую информацию. Понедельник, день тяжелый, так говаривал еще Ванин батюшка, приступая к работе после выходного. Графу Лудильщикову, вроде бы, на службу с утра понедельника было не нужно, а вот, поди ж ты. Его сиятельство изволил думать думу научную, с недосыпа после ночных переводческих бдений, да вкушать кофе с выпечкой, когда в столовую прибежал слуга с сообщением, что на пороге дома посетителя ожидается. Только тут Иван вспомнил, что сам же на утро понедельника назначил встречу с пациенткой, возлюбленной повара, виртуоза. Как там его? Анрика Юзака. Имя вспоминал уже проходя по коридору. Нехорошо на пороге гостей томить, тем более, что сам на визит дал добро. В гостиной его дожидался только один человек, сам повар. Что же он свою невесту не привез? Ваше сиятельство, умоляю о помощи. Под утро у Симы обострение случилось, совсем плохо себя чувствует. Я не отважился ее к вам привести. Спасите. Все, что в моих силах, для вас сделаю. Ноги молодого человека подкосились и он упал на колени. Анри, я не отказываюсь помочь, но ведь у нее должен быть лечащий врач. Может, лучше к нему было сначала обратиться? Все же я еще совершенно не знаком со спецификой заболевания. Иван с силой поднял молодого мужчину и еле успел перехватить, пока тот в ноги ему опять не бухнулся. Есть доктор, есть и не один. Каждый своими навыками лекарскими обладает, но все они только немного облегчить страдания Серафимы в состоянии. Говорят, ее болезнь, как бездонная бочка, сколько маны не влей, все рано мало будет. Француз покачнулся и был готов, похоже, разрыдаться от обуревавших его эмоций. Иван от подобного даже растерялся и направил в гостя диагностическое заклинание, которое показало сильное нервное истощение и начало каких-то деструктивных процессов в головном мозге, вызванных стрессом и паникой. Запустив в просителя средним лечением, которое привело молодого человека в более-менее вменяемое состояние, Ваня принял решение. «Не будем тянуть, сейчас же отправляемся к вам. Далеко вы живете?» «Совсем недалеко. Ресторан «Палкин», на пересечении Невского и Литейного. Я там шеф-поваром, так что живу в предоставленных комнатах на четвертом этаже. Симочке покровитель мой Соловьев Василий Иоаннович также апартаменты в здании предоставил, чтобы я всегда мог быть рядом и за ней присматривать». Несчастный влюбленный взглянул с опаской на Лудильщикова. «Нас возле вашего дома извозчик дожидается. Я имел смелость попросить его дождаться. Извозчик не потребуется, пойдем порталом. Быстрее выйдет. Подождите минуточку, я оденусь да свой тревожный саквояж захвачу. Тогда я пока извозчика отпущу». После получения заклинания лечения и осознания того, что помощь его подруге в скором времени будет оказана, посетитель графа опрометью бросился по направлению к выходу. К счастью, Иван прекрасно знал место, куда нужно отправиться, каждый раз проходил мимо, когда решал на учебу в клинику на своих двоих добраться. Более того, он уже обедал и в самом ресторане, так что вполне мог открыть портал прямо ко входу. Ошалевший француз буквально вывалился из портала на мостовую, запнулся, так торопился в портал войти, бывает. Впрочем, не упал, немыслимым образом извернулся и устоял на ногах. «Великолепнейшие заклинания», — заговорил он, не скрывая восторга. «Весь город в шаговой доступности. Даже не знал, что такое на свете существует. Обязательно ему научусь». «Научитесь, отчего не научиться?» — усмехнулся Иван восторгу спутника. «Куда нам дальше?» Ресторан «Палкин» был настоящим дворцом с богатой отделкой. На входе стоял массивный швейцар, что, прознав в одном из гостей шеф-повара заведения, с готовностью распахнул перед ними двери. «Не нужно, Евлампий, мы с господином лекарем через домашний вход поднимемся», — отреагировал на жест человека Анри, стремительным шагом завернул за угол здания и нырнул в арку, ворота в которой приоткрыты оказались. Правда, во внутреннем дворе Иван обнаружил пост охраны в полной боеготовности. Пара охранников с винтовками с руках внимательно проводили их взглядами. Домашние помещения ресторана оказались не менее роскошными, чем обрамление залов. Такое ощущение, что это резиденция кого-то из первых людей государства, а никак не простого купца, пусть и весьма состоятельного. «Сам Василий Иоаннович обычно живет не здесь», — на ходу просвещал прибывшего целителя Анри. «Я говорил уже, что мне здесь выделены помещения как шеф-повару, а Симе мой благодетель предоставил просторные гостевые апартаменты. Предупредительные слуги, которых можно было встретить чуть ли не в каждом зале и коридоре, через которые проходил их дуэт, распахивали двери перед приближающимися господами. Обстановка в жилище была богатая до неприличия. Впрочем, Ивану не до обстановок было. Он собирал все свое внимание перед встречей с пациенткой. Очень переживал, вдруг помощь не сумеет. Все же этот живой и непосредственный француз очень ему по душе пришелся. «Мне бы сначала с дороги руки помыть», — остановил он Каюзака перед входом в комнату, где, судя по всему, и обитала Серафима. «Ах, да-да, конечно, одна из ванных комнат тут совсем рядом». И вот Иван сидит возле постели больной, бледная, с небольшой желтизной почти прозрачная кожа, пот, выступивший на лбу, и огромные, невероятные синевы глазищи, которые без всякой надежды взирают на пришедшего очередного незнакомого доктора. Действительно, очень трогательная и несказанно красивая девица. Такую любому захочется защищать от всех невзгод этого неприветливого мира. «Не беспокойтесь, Серафима». Иван принялся считать пульс, давая время своему диагностическому заклинанию, чтобы разобраться в хворих красавицы. «Сейчас немного поколдую, и вам станет легче». Вопреки оптимистическому обещанию, общая картина никак не вырисовывалась. Понятно, что девушка очень страдает, и пульс частит, и работа практически всех внутренних органов угнетена до предела. Печень, так вообще непонятно каким чудом еще функционирует, настолько сильно кровью налита. И, самое главное, уцепиться ни за что. Словно какая-то трудноуловимая темная дымка по всему организму девушки распространилась, мешая восприятию. Придется для начала безадресно по всему телу лечением пройтись. Иван уже и забыл, когда настолько топорно приходилось работать. Обычно, среднего диагностического заклинания ему хватало, чтобы выявить причину хвори, и лечением он воздействовал уже прямо на нее. Раз за разом накладываемое среднее лечение пусть и не сразу, но состояние больной облегчало. Вот уже и пульс замедлился, и кожа от пота подсохла. Дыхание вместо прерывистого от боли стало более спокойным. Больше половины резерва лудильщикову слить пришлось, пока состояние девушки более-менее в норму пришло. Печень от полнокровия избавилась, но все же флюиды нездоровья в ней по-прежнему присутствовали. Да, определенно, источник болезни локализован. Только что же с этим знанием Ивану делать? Среднее лечение до конца не помогает. И, похоже, большое лечение от самого Федорова тоже с этой напастью не справляется. Больная между тем, избавившись от терзавшей ее всю ночь боли, заснула. А Иван, активировав навык «Целитель душ», еще минут 20 внимательно изучал пациентку, и только потом тихонько, практически на цыпочках, выбрались из комнаты. Повар, ожидавший его за дверью, сразу пригласил целителя его стряпней подкрепить потраченные силы. «Я как раз накануне вечером закончил работу над своим новым рецептом бламанже. Уверяю, такого вы еще не пробовали». Говоря о своей работе, Каюзак как-то даже выше ростом стал казаться. Видно было, что он гордится своими достижениями. Помимо обещанного Ивану нового блюда, многочисленные слуги выставили на стол еще целую кучу всевозможных тарелочек, вазочек и судочков. Лудильщиков даже ощутил некоторую беспомощность. Что это такое и как это едят? К счастью, Анри очень полно и подробно комментировал каждое поданное блюдо, рекомендуя, что зачем следует употреблять. Словом, Иван уже нисколько не жалел, что его желудок пуст остался, лишившись законного утреннего кофе с ватрушками и, окромя чашечки кофе, сегодня ничего не видел. Тем более, он физически ощущал, как с каждой ложкой все быстрее вырабатывается мана, стремительно заполняя изрядно просевший после осмотра и лечения резерв. А уж когда, ближе к окончанию трапезы, система сообщения вывесила: «Ловкость плюс один, вообще в осадок выпал. Вижу, вы получили, господин граф, эффект от моего нового блюда», — заметил повар изумление, промелькнувшее на лице его гостя. «Осмелюсь поинтересоваться, в чем он заключается? Видите ли, блюдо новое, при изготовлении его у меня случились некоторые разночтения». «Ловкость добавила единицу», — признался Иван кудеснику от кулинарии. «Замечательно». Француз просиял и стал делать какие-то пометки в блокноте, как по волшебству возникшим у него в руках. «Значит, эхинацея магистик майор, в отличие от минор, в этом сочетании дает эффект именно на физическую компоненту, а не ментальную. Простите, господин граф, забылся». А Лудильщиков извинения почти и не заметил. Он созерцал, с каким восторгом внимают словам начальника повара и поварята, что выстроились вдоль стены и исполняли обязанности слуг при своем шефе. Только что не записывают все его мудрые изречения, подобно библейским апостолам. Впрочем, наверняка и запишут, года гость за порог выйдет. Похоже, настоящие фанатики от кулинарии в команде повара с большой буквы собрались. Вон, как фиксируют для себя эффекты от магических растений. Кстати, после трапезы они с Анри перебрались в гостиную, где повар предоставил ему для ознакомления бумаги с отчетами и описаниями медицинских процедур, которым подвергалась девушка. Чего тут только не было. Печень даже вырезали и большим лечением в буквальном смысле выращивали совершенно новую и абсолютно здоровую, но недуг через некоторое время возвращался. Тут в мыслях графа Лудильщикова словно молния сверкнула, высветив все заковыристости и неясности нынешнего его целительского случая. Ведь, если основная причина болезни кроется в печени, путь даже и не совсем в материальной ей части. «Анри», — Иван поднял взгляд, взглянув прямо в глаза парня, — «у меня появилась одна идея касательно излечения вашей Симы. Сразу предупреждаю, подобного ни разу не делал и за результаты ручаться не могу. Летального исхода точно не будет, но и достойного эффекта может не получиться. Я готов вам довериться, господин граф. Все равно, после того, как от моей несчастной Симы отказался сам Федоров, надежд не остается. Я лишь растягиваю ее агонию. Тогда вы должны будете поинтересоваться у знающих людей, какое магическое животное из всех доступных к поимке живьем и доставке в Санкт-Петербург самое выносливое по части ядов. Было бы совсем замечательно, если оно еще имело бы стойкости против магии, хотя бы немножко. Я сей же час этим займусь», — просиял француз, которому слова Лудильщикова даровали некоторую надежду. «Тогда сразу и заказывайте животное к доставке. Как только оно будет предоставлено, я безотлагательно займусь вашим случаем». «Сделаю, обязательно сделаю, господин граф». Попрощавшись с поваром, что проводил его до самого выхода, а потом чуть ли не в припрыжку куда-то унесся. Окрыленный, Иван решил зайти в клинику. Тут все равно рядом, буквально 200 метров, а там можно будет сразу в библиотеку направиться. На прошлой неделе он узнал, что там есть небольшой раздел, посвященный болезням, появившимся с приходом системы. Может, там будет что-то полезное, что прольет больше света на состояние бедной девушки. Наступил вторник. Еще в самом начале занятия просто лучащаяся от сдерживаемых эмоций Капитолина Дмитриевна сообщила, что сегодня для курсантов запланировано первое очное занятие от метра. Да, да, сам его превосходительство господин Федоров, высший целитель и светило мировой величины, соизволил уделить сим недостойным толику своего драгоценного времени. Понятно, слова от куратора звучали немного отличные, но смысл всей ее восторженной речи был именно таковым. Похоже, первая лекция от светила была объявлена открытой для посещения целительской и врачебной публикой, поскольку буквально через полчаса в их аудитории начали собираться благообразные мужчины. В зал они просачивались незаметно, чтению госпожой Трубецкой лекции не мешали, постепенно помещение заполнилось почти полностью. Иван краем глаза среди этих господ и хозяина клиники, где он недавно работал, господина Гинцбурга, Семена Михайловича, углядел. Но вот очередной господин благородной наружности, переступивший порог их аудитории, не принялся, пригнувшись, красться мышкой к еще не занятым местам на галерке, а двинулся вполне хозяйским, энергичным шагом прямо к кафедре, с которой читала свою лекцию мадам куратор. По мере того, как присутствующие в аудитории обращали свое внимание на этого господина, все шепотки в зале стихали. Даже сам Иван, уж насколько он к мужской красоте был равнодушен, прочувствовал заряд какого-то животного магнетизма, который от вошедшего исходил. «Наставник, вы пришли», лицо Трубецкой озарила искренняя улыбка, а в глазах так и плескалось восхищение напополам с обожанием. «Господа», — обратилась она к заполненной аудитории, — «я счастлива передать слово своему учителю, высшему целителю, его превосходительству Илье Федоровичу Федорову». Капитолина Дмитриевна сошла с лекторского возвышения и поспешила занять место в первом ряду, не занятое до сих пор по причине предусмотрительно кинутых на него сумочки и пары блокнотов. Все собравшиеся во все глаза созерцали лицо воцарившего за кафедрой полубога. На вид еще совсем не старый, с атлетической фигурой, даже седины в светло-русой стриженной бородке почти незаметно, от одного его взгляда хотелось вскочить и встать на вытяжку. «Господа доктора и целители, коллеги», — обратился маститый мэтр к замершей при его появлении аудитории. «Совсем недавно я вернулся с международного целительского симпозиума, что проходил в столице Пруссии, городе Берлине. Много нового и интересного для себя узнал, многим и сам с тамошними эскулапами поделился. Так вот, к стыду своему, буквально два дня назад я вдруг сообразил, что, просвещая о своих открытиях всяких иностранцев, я совершенно упустил из виду своих соотечественников. Поэтому поспешил исправить подобную вопиющую несправедливость и собрал вас здесь сегодня именно с этой целью». Иван вслушивался в негромкий и уверенный голос высшего целителя и мысленно восторгался своей удачливостью. Ведь если бы его не принудили посещать эти курсы, он мог бы и не попасть на сегодняшнюю лекцию, и, соответственно, так никогда и не задуматься над идеей сочетания целительских заклинаний с обыденными физическими воздействиями на пациентов, а ведь тут скрывалась просто тьма тьмущая всяческих каверс и подвохов. И открытия, кардинально расширяющие возможности целительских воздействий, тоже имели место быть. В частности, сам высший целитель на Берлинском симпозиуме отметился докладом о сочетании среднего и большого лечения с воздействиями электрическим током на пациентов с поражениями центральной нервной системы. Если по-простому, то даже большое лечение, не говоря уж об обычном, среднем, пасовало перед таким достаточно распространенным недугом, как переломы позвоночника. Если в результате травмы оказывался травмирован спинной мозг, то все, паралич тела, гарантированный пожизненный диагноз, нервные клетки не восстанавливаются. Это правило оказалось универсальным. Пасовали зелья, целители разводили руками. Парализованные люди так и оставались прикованными к своим постелям. Было, конечно, из правила одно исключение – исцеление, один из высших магических конструктов. Только сколько на земле целителей уровня самого Федорова, который владел им, и скольким мог помочь сам Федоров, при условии, что помимо параличных, его услуг месяцами и годами ждет еще множество больных, страдающих другими, не менее тяжкими недугами. нервные клетки не восстанавливаются. Оказалось, из этого правила есть еще одно исключение – электрический ток. После достаточно сильного удара электротоком лечение целителей пусть слабо и недолго, но работало, сращивая поврежденные нервные пучки. Да, на исцеление паралитика требовалось подчас и 2-3 десятка сложнейших сеансов, но все же это могло стать реальным выходом для несчастных. 2 часа пролетело, как один миг. Лудильщиков, записывая слова гения, в голове параллельно проигрывал, какие еще смешения воздействий возможны. Почему-то сразу на ум пришло попробовать сочетать в его химерологии подсадку духов в человеческое тело с сильным предварительным охлаждением. На холоде же люди засыпают, сознание просто лишается телесной энергии. Может и сопротивление вторженцу со стороны прежнего хозяина тела тогда будет не таким сильным. Возможно, его догадки и ерунда, только интуиция, проснувшаяся внезапно, настоятельно рекомендовала проводить опыты именно в этом направлении. Создание кицуне, конечно, здорово, но уж больно кривая и несовершенная методика пока выходит. Большинство приглашенных на лекцию слушателей разошлось, а курсанты на практическое занятие отправились. За ними следом и владельцы петербургских клиник вознамерились пойти. Рекламная акция продолжалась. Как это ни удивительно, но загруженный по самые уши ожидающими своей очереди пациентами, Федоров все же смог выкроить время, чтобы на практике продемонстрировать изготовленный по его заказу прибор, огромный деревянный ящик с 2 верньерами реостатов и торчащими из ящика проводами. «Капочка, милая, ты распорядилась доставить к этому часу нужных пациентов, чтобы продемонстрировать наш прибор в действии». У куратора целительских курсов от вопроса патрона даже осанка изменилась. Грудь колесом, хотя куда уж больше то, едва во фрунт перед превосходительством не встала, как солдат перед генералом. «Конечно, наставник, все давно готово. Первый пациент, Куракин Трофим Фролович, цирковой атлет, неудачно упал с трапеции, и команда санитаром, дежурившим возле двери, завозите». В этот раз практическое занятие вышло и впрямь практическим. Работы на всех хватило. Его превосходительство только раз показал, как это комплексное воздействие должно в идеале выглядеть. Его пациент не соскочил, конечно, со своей каталки, на которой он пластом лежал, но смог слегка пошевелить большим пальцем на правой ноге. Даже такой успех вызвал скупую слезу, сбежавшую по щеке еще молодого парня, уже смирившегося со своей участью. Следом за первым начали других пациентов по очереди доставлять. Целительствовали все, включая тех самых владельцев клиник, которых Трубецкая для демонстрации нового метода лечения пригласила. Не все случаи были такими тяжелыми, как тот первый циркач. Ивану, например, достался щуплый молодой мужчина со светлыми чуть вьющимися волосами. Он своими ногами в кабинет зашел, у него только левая рука оказалась нерабочей. На нее Лудильщиков и прицепил электроды той шайтан-машины, которую предлагалось использовать в здешней клинике. Переключение тумблера, треск, голова пациента, напоминающий одуванчик из-за волос, вставших дыбом вследствие электрического разряда. Иван буквально в самый момент разряда успел среднее лечение активировать. Ну что, эффект, несомненно, слабый, но присутствует. Завтра пациент на второй сеанс сюда же придет. Высший целитель специально подчеркнул, что за один раз несколько сеансов проводить бесполезно. Интересно, а если Иван, к примеру, возьмет, да и отсечет неработающую конечность, а потом вновь прирастет ее посредством химерологии. Не получится ли так, что рука куда быстрее и действеннее заработает? Вслух, конечно, такую крамольную мысль высказывать не стал, не та сейчас аудитория, но в памяти идею отложил. Может, когда и опробует на практике. Курсанты по своим делам разошлись, а хозяева столичных клиник его превосходительство обступили. Методика им по вкусу пришлась, решили заказ на подобные аппараты сделать. А Ваня вышел на улицу. Голова гудела от новых знаний и идей, громадь планов сбивала с ног. Жизнь становилась все удивительней. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 346 234 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 33, ловкость 41, выносливость 128, интеллект 79, дух 66. Дополнительные характеристики. Удача 24, восприятие 17, харизма 12, меткость 19, скрытность 13, интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3300-3300. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык. Подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Вы достигли просветления. Глава 10. Неделя потекла в ровном рабочем режиме. Пара занятий в государственном университете по праву и вводная лекция по экономике. Несколько теоретических и одно практическое занятие на целительских курсах. Самостоятельное обучение. А по ночам Иван зарывался в записи японского мага. Накупил в дополнение к имеющимся еще словарей. Вдруг какой иероглиф неправильно истолковал и что-то важное упустил. В первую очередь лудильщиков вычленял из документов все, что прямо или косвенно связано с модификаторами. Выяснил, что они бывают природными, естественного происхождения, и искусственными, созданными мастерами в алхимии, артефакторике, ритуалистике, химерологии, шаманизме и ряде других созидательных дисциплин. Также они делятся на специализированные и базовые. Базовые позволяют увеличить количество очков опыта от всех совершенных человеком действий, а специализированные дают прирост только в деятельности определенного рода, чаще всего связанной с классом человека. Не забывал лудильщиков и о своей новой пациентке, невесте повара. Иван еще раз посетил ее и внимательно осмотрел все с помощью целителя душ, а затем слил в несчастную 2/3 своего резерва. Девушке стало заметно легче, она даже изъявила настойчивое желание встать с кровати, впервые за длительное время. Но все же это было только борьбой с симптомами и последствиями. Источник болезни так и оставался загадкой для нашего героя, поэтому он продолжил исследовать содержимое библиотеки клиники после занятий в поисках того, что может приоткрыть завесу тайны этой странной болезни. Не забросил Иван и походы в атлетический комплекс. Заглядывал туда день через день на 2-3 часа усиленных тренировок, плюс один к силе. И, конечно же, помнил про массаж, который самым прекрасным образом сочетался со свиданиями с Едвигой. В целом жизнь постепенно вставала в устойчивую колею, нескучную, насыщенную, и по крайней мере Иван представлял, чем планирует заниматься завтра, послезавтра и даже через неделю. Отдельной яркой нотой в жизни Лудильщикова стали походы к мадам Хиггинс на занятия по этикету. Поначалу Иван думал, что будет учиться правильно пользоваться ножами-вилками за столом, да усвоит, как и кому необходимо поклониться, если его пригласят на прием к кому-нибудь из видных деятелей империи. Выяснилось, что он весьма заблуждался. Прежде всего наставница написала для своего ученика несколько десятков фраз, которые помогут практически в любой ситуации держать лицо, для обязательного заучивания. А дальше начало с самых азов, с того, чему должны учить своих благородных отпрысков в любом уважающем себя знатном доме. Правда, при этом леди Хиггинс добавляла, что больше трети аристократов, видимо, оказываются слишком тупы, чтобы активно пользоваться полученными знаниями в будущем. «Я рад приветствовать вас, Сиводназдес», — разносился по помещению искаженный от переизбытка камней во рту Ванин голос. «Прекрасно, у вас получается все лучше и лучше. Вот, возьмите еще камушек, и повторите это предложение еще 20 раз». Наставница решительно вложила в руку Ивану очередной гладкий мраморный камушек, на который он посмотрел с чувствами весьма противоречивыми. «Но делать нечего», — назвался груздем, — «в лес не убежишь». «Ярах приветствовах вах сиводназдех». «Ха-ха», — закашлялся Иван на очередном повторе, выплевывая камни на подготовленный для них поднос. «Я, кажется, камень проглотил». «Ничего страшного», — успокоила его женщина, — «у меня их еще много». И в таком ключе их занятия продолжились. Иван учился правильно говорить, причем, пока только по-россейски, но в планах были и другие языки: правильно ходить, правильно сидеть, жестикулировать, etc. и прочее, и прочее. В ход шли крепкие бечевки, различные утяжелители и стимул, в его древнегреческом смысле. Также не были забыты основы каллиграфии и деловое письмо. Но так как объять необъятное сразу нельзя, Ване был выдан небольшой справочник 100 шаблонов для важных писем, которые понадобятся любому уважающему себя человеку, и дано задание писать по одному письму в день, оформлять их по всем правилам и отправлять наставнице. А она уже их разберет и укажет на ошибки. Разбор полетов они еще не проходили, но адресату уже было отправлено письмо вызов на дуэль-реванш по поеданию имбирного печенья. А то при первом посещении наставницы он явно проиграл данную битву местному любимцу, далматинцу по имени Моцарт. И что удивительно, занятий проведено еще только 3, но результаты уже налицо. Были ли тому виной задранные вверх характеристики Лудильщикова, педагогический гений мисс Хиггинс или что еще, но даже сам Ваня, глядя на себя в большое ростовое зеркало, воочию наблюдал подвижки, которые происходили с человеком, что смотрел на него с той стороны прозрачной глади. Наставница по полчаса перед тем, как начинала истязать графа различными упражнениями, рассуждала о том, что главное, не стараться казаться кем-то важным и значимым. Важно ощущать себя достойным человеком, который имеет полное право идти по жизни с высоко поднятой головой. Правда, она тут же добавляла, что если сильно задирать нос, то из-за волос в ноздрях люди не смогут разглядеть твое лицо. Но суть ее слов Иван понял так: нужно быть, а не казаться. Соблюдать этикеты, нормы приличия в первую очередь нужно для самого себя, держать марку, доказывать что-то нужно именно себе. И такой подход явно пришелся нашему герою по душе, что не преминуло сказаться на результатах обучения. Все же Дракулу он отыгрывал, держа в голове именно эти слова, а не стремление произвести впечатление на собравшихся на том складе. В четверг на целительских курсах Трубецкая решила преподать основы использования в целительской практике продуктов зельеварения. Лудильщиков с большим интересом уяснил, что не все зелья именно варятся. Хватало там и спиртовых вытяжек, и жировых эмульсий, и даже настоев на молоке. И все-таки, это все не сравнится с продуктами, изготавливаемыми черными алхимиками, негромко вздохнул Андрей Агеев, тот единственный дворянин в их группе, который, наряду с самим Лудильщиковым, уже поработал перед курсами в клинике целителей. Вроде и почти про себя посетовал, а их куратор услыхала. Такой разнос неосторожному Андрюше устроила, все остальные курсанты готовы были под столы от нее попрятаться. Не имеет права целитель называться целителем, если он позволяет себе даже думать о том, что можно платить чужими человеческими жизнями за какие-то свои достижения, будь то единицы характеристик или даже лекарственные препараты. Иначе это и не целитель вовсе, а людоед. Да-да, самый настоящий людоед. Вы молодые еще, не знаете, какой ужас в стране творился, пока его величество не распорядился казнить всех этих деятелей, невзирая на чины и былые награды. И уже успокаиваясь, пригрозила: услышу подобные высказывания от кого-нибудь из вас еще раз, не пеняйте, навсегда откажу в учебе. Кстати, вы в курсе, что господин Федоров лично принимал участие в уничтожении гнезда этой погони здесь, в Петербурге? Даже это самое здание, в котором мы сейчас с вами занимаемся, передано ему в награду государем за его личное участие в самых настоящих боевых действиях против отрядов охраны таких вот нелюдей. Здесь была штаб-квартира фон Карпфов, одного из главных родов, специализировавшихся на человеческих жертвоприношениях. Говорят, у самой Капитолины Дмитриевны в молодости жених погиб от рук черных алхимиков, по секрету поведал своим соученикам все тот же Агеев на перемене, когда Трубецкая вышла из аудитории. А принимая в штыки все темное, она забывает, что больше половины медицинских открытий последних десятилетий были получены империей из записей, изъятых в лабораториях приговоренных черных алхимиков, темных целителей и некромантов. Все курсанты обсуждать сообщенные только что сведения принялись, а Лудильщиков вдруг вспомнил про обнаруженную им в первое посещение клиники пустоту в одном из коридоров, закрытую деревянными панелями. И панели эти выглядели достаточно старыми, потемневшими от времени, чтобы относиться к тем временам, когда зданием еще титулованные черные алхимики владели. Явно тот ход вел к потайным помещениям. Интересно, а там сохранилось что-нибудь полезное, например, гримуары, или как там называются книги, куда истовый алхимик должен заносить результаты своих опытов и выученные рецепты. Не то, чтобы Иван резать ни в чем не повинных горожан вдруг собрался, но знание о том, как использовать жизнь врагов себе на пользу, почитал не лишними. Он же не фанатик, сжигающий книги, написанные неправильными учеными, и не делит весь мир исключительно на черное и белое. Черт, да он со своими ранними экзерсисами по химерологии в Китае сам близко подобрался к той грани, за которой эти самые черные алхимики орудовали. Но ведь потратить жизнь какого-нибудь убийцы для спасения жизни невинных – это благое дело, или нет, как бы там ни было, а молодой граф собрался обязательно разведать то загадочное место ближайшей же ночью. Не сам, боже упаси, для таких дел у него заклинание двойник имеется. Вечером Иван сидел дома и все никак не мог задуманное осуществить. За окном совсем стемнело, но одна очень приставучая лисичка все никак не отпускала. «Неправда все это», — категорично заявила она, когда Лудильщиков закончил рассказывать на ночь выбранную ей уже самой сказку. «Я столько раз произносила это волшебное слово «мутабар», а в девочку обратно так и не превратилась». У Ивана в душе что-то всколыхнулось от этого признания. Он и сам каждое утро себя в зеркале осматривал, пытаясь отыскать среди зеленого пятна его растения метаморфа на рождающуюся стрелку с будущим семечком. Вроде, что-то наметилось, но пока еще слишком смутно. Запросто могло оказаться, что он просто себя обманывает, выдавая желаемое за действительное, хотя в таком случае придется просто заказать новое семечко в лисьей колонии. Не волнуйся, я знаю специальное средство, которое позволит тебе снова стать девочкой. Нужно только подождать и хорошо себя вести, уверенно проговорил Ваня, почесав проказницу за ушком, отчего лисичка инстинктивно задергала задней лапкой и запищала от удовольствия. Но потом спохватилась, она же важная лисица, фыркнула и скинула с головы человеческую руку. Я и так прекрасно себя веду и жду постоянно. Надулось пушистое чудо, ты лучше еще сказку расскажи. Голова плутовки удобно устроилась на подушечке, а внимательные глаза уставились на человека. Ну и что с ней делать? Придется рассказывать сказки дальше. Через полчаса, та я уснула. Иван накинул на нее край легкого пледа и потихоньку вышел из комнаты. Не то, чтобы лисичке с ее шерстью, ставшей в преддверии зимы особо густой и пушистой, грозило замерзнуть в жарко натопленной комнате. Просто хотелось о ней хоть чуточку позаботиться. Сам не заметил, как привязался к мохнатой шалунье. Наконец, двойник был создан и тут же обратился в летучую мышь, а сам Иван открыл ему портал в небо непосредственно над клиникой. Дубль, конечно, и сам мог проход создать, но так не расходовалась лишняя мана, так необходимая конструкту для существования и активной деятельности. Иван уже нашел способ продлить жизнь своему творению за пределы максимальных ранее 12 часов, но мало ли на что разведчику энергию придется потратить. Иван очень надеялся, что все пройдет тихо и аккуратно, так как в противном случае получить доступ к ценностям, которые могут скрываться в тайной комнате, у него скорее всего не получится. Можно было бы, конечно, прямо заявить о находке и потребовать принять участие в ее изучении, но что-то ему подсказывало, что окромя спасибо и благодарственной грамоты какой, он ничего путного от такого подхода не получит. Не будут же рядового студента привлекать к изучению трудов черных алхимиков. Наступило утро, граф проснулся, а сведений об итогах ночной операции в его голове нет, как нет, и самого двойника тоже нет поблизости. Только новые записки в личном пространстве появились, и продолжили появляться в течение дня. Нашел лабораторию. Здесь, похоже, стояла какая-то защита магическая, но она разрядилась от нехватки энергии. Нашел комнату с записями экспериментов и ритуалов и небольшой склад со склянками. Реагенты и зелья отправил порталом в подвал. Нашел потайную лестницу в тайной комнате. Спустился на насколько десятков метров под землю. Я тут нашел такое. Сожги все записи после прочтения и приходи сюда. Я портал по сигналу из нашего подвала открою. Это не срочно, но очень важно. Распечатал накопитель на 50 тысяч. Дубль разведчик в подземельях клиники Федорова. В проход, скрытый за деревянной панелью, двойник проник без проблем. Просканировал пространство малым дозорным, открыл портал немного в глубине исследованной зоны и осмотрелся. Перед ним предстал довольно широкий коридор, в котором царил мрак и запустение, а толстый слой пыли явно демонстрировал, что этим местом давно никто не пользовался. Осмотревшись, Дубль обнаружил странную руническую надпись, высеченную вдоль стены, запирающую вход у фальш-стены. Видимо, это была какая-то магическая защита, которая и помогла сохранить тайну места до сегодняшнего дня. Но похоже, энергия в системе почти кончилась, и преграду удалось преодолеть. Тревожась, как бы не коснуться или наступить на что-нибудь опасное, Дубль медленно поплыл по воздуху вглубь помещения, сохраняя при этом форму маленькой летучей мыши. Коридор недалеко продолжался. В конце его настоящая лаборатория обнаружилась на манер той, в которой террористы свои бомбы изготовляли. Несколько столов, пара письменных и один лабораторный. Вдоль одной стены стоят шкафы. Тут уже пришлось зажечь небольшой магический светоч. Заклинание ночного зрения помогало угадать очертания объектов, но не более, уж больно темно тут было. Проверив окружающую обстановку на наличие каких-нибудь магических или немагических ловушек, Дубль ничего не нашел. Иван, конечно, не был специалистом в обнаружении ни того, ни другого, но постарался приложить все имеющиеся у него навыки для сканирования пространства вокруг. Реторты, перегонные кубы, весы, аппараты вообще непонятного предназначения. И еще целая батарея стеклянных пузырьков, выстроившаяся на полках, и пузырьков отнюдь не пустых, даже подписанных. Вот только подписи те мало что говорили непосвященному, а в самом дальнем конце очень немаленького помещения еще и целая шеренга каббалистических знаков и пентаграмм на полу оказалась расчерчена, точнее, даже не расчерчена, а глубоко в камень врезана, а еще там же лапки для стока крови отыскались. Львиную долю времени двойник потратил в попытках разобраться в содержимом пузырьков и в поисках каких-нибудь письменных носителей информации. Кстати, отыскал. В столе, в выдвижном ящике, обнаружилась позабытая когда-то тетрадь, подписанная на форзаце. Собственность ЕМ, Маргариты фон Корпф. А внутри, дубль даже не поверил в свою удачу. Два с лишним десятка всевозможных ритуалов. Причем описание подробных, с тщательно прорисованными картинками потребных эрцгамм и прочих магических чертежей. Да за одну только эту тетрадь благородный род фон Корпфов убил бы любого. Понятно, если сам умудрился бы уцелеть. Здесь вообще было много чего. Журналы исследований, сметы ингредиентов, списки сотрудников, некоторые зелья и расходники сомнительного качества. Все же, тут все лежало много лет без должного ухода и соблюдения правил хранения. Но может, что-то еще работает, как нужно, и не растеряло своих свойств. Двойник продолжал бегло просматривать документы, пробегался по надписям на пузырьках, а когда закончил, открыл портал и прямо как есть в шкафах и вместе со столами перенес все в подвал своего дома. Прихватил даже колченогий табурет. Вдруг, да в нем тайник какой обнаружится, когда в помещении остались только пара пустых шкафов да голые стены, исследование продолжилось. На этот раз внимание было сосредоточено на небольшой двери, которая обнаружилась в одном из шкафов, который, как выяснилось, обладал поворотным механизмом. Замок открыть не удалось, но когда это смущало того, кто может открывать порталы, а на худой конец, распадаться туманом. Оказавшись за дверью и написав очередную записку оригиналу, дубль начал плавно спускаться по длинной винтовой лестнице вглубь. Это место явно строили или укрепляли с помощью магии, так как сложно себе представить такие глубокие подземные ходы в городе, что стоит на болотах. Лестница вывела двойника в небольшую коморку-вахтерку с очередной дверью у дальней стены. На столике местного сотрудника в глаза бросился небольшой квадратный листок бумаги, подсунутый под настольную лампу, на котором было с нажимом написано «Пароль для некроконструкта». Прислужник безумного ученого 6,7 восклицательных знаков в конце. Что же, похоже, у кого-то были проблемы с памятью, если он записывал пароли и крепил их на видном месте. Со следующей дверью было сложнее, она оказалась герметичной. По крайней мере, малый дозорный не смог найти лазейки, чтобы проникнуть на ту сторону. Но в принципе, ничего страшного, дубль традиционно открыл арку портала за полметра от двери. Только вот шагнуть в арку не успел, ему навстречу уже вышел высокий серокожий мужчина двухметрового роста, одетый в потрепанный лабораторный халат и вооруженный здоровенным молотом. Нарушитель. Проскрежетал бугай и замахнулся своим оружием. Делал он это медленно и заторможенно, но все равно выглядел устрашающе и даже жутковато. Первой мыслью двойника было разобраться с местным обитателем. Удойного инвентаря в личном пространстве было достаточно, но потом в голове что-то щелкнуло и он выпалил. Прислужник безумного ученого 6. Громила на миг замер, а затем расслабился, опустил оружие и забубнил. Пароль принят, Игорь 6 готов к исполнять приказ, осторожно, машина в критическом состоянии, энергии в кристаллах на 117 дней, требуется экстренная подзарядка. После сказанного Игорь 6 замер и уставился белесыми немигающими глазами в дубля. Что ж, веди к накопителю, проговорил двойник и направился следом за местным работником, который словно взбодрился, без проблем открыл запертую дверь и двинулся дальше. За дверью обнаружилась большая зала с прозрачными сосудами в человеческий рост, в которых, свернувшись в позе эмбриона, плавали тела детей с виду лет 10-11, и были их тут десятки. Помещение освещалось тусклым тревожным красным сиянием, которое зажглось сразу, как только пара мужчин вошла в помещение. Проходя мимо всего этого богатства, дубль усиленно соображал, что с этим всем делать, и чем больше он думал, тем сильнее убеждался в том, что это не его проблема. Он дубль, магический конструкт, его срок жизни истечет чуть больше, чем через 12 часов. Вот приведет он сюда оригинала, а сам развеется. Да, именно так и нужно будет сделать. Там временем Игорь привел двойника к монструозному агрегату, от которого шли трубки и провода ко всем этим колбам и бог весть чему еще. Здесь емко проговорил местный работник и указал место, к которому было подключено несколько десятков накопителей различных форм и размеров. В ближайшем представлении они могли вместить в себя несколько миллионов единиц маны. Да, неплохо, видимо, жили титулованные черные алхимики, пробормотал себе под нос Дубль, заменяя один из разряженных накопителей на новый, 50-тысячный. Сразу после этого действия, грандиозная машина загудела, будто разгоняясь, а свет в помещении сменился с красного на обычный и стал заметно ярче. «Ну что?» – обратился вторженец к местному жителю. «Веди меня на рабочее место, хочу ознакомиться с документацией на всю эту красоту. Как прикажете?» – прогудел Амбалы, развернувшись, неспешно побрел к одной из виднеющихся дверей. Лудильщиков в университете на лекции по праву был, когда записка про необходимость его личного присутствия пришла. «Что же такого нарыл двойник?» Что боится доверить это бумаге, или там просто много всего. В общем, еле досидев до конца занятий, он порталами понесся домой, где в подвале перед ним тут же открылась арка перехода, за которой расположился большой просторный зал. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 352 432 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 34, ловкость 41, выносливость 128, интеллект 79, дух 66. Дополнительные характеристики. Удача 24, восприятие 17, харизма 12, меткость 19, скрытность 13, интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3300 3300. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык. Подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Вы достигли просветления. Глава 11. Перемещаясь, Иван думал, что Дубль нашел ценности, которые не получается утащить порталами, но реальность превзошла любые ожидания. Под клиникой Федорова располагался настоящий подземный комплекс. Множество технических помещений, кабинеты, склады, ритуальные залы и многое другое. Тут были гимнастический зал, кухня, столовая, казарма, комнаты для персонала и даже апартаменты для руководящей верхушки. Но больше всего Ивана впечатлил большой зал, заполненный прозрачными сосудами с детьми и монструозной машиной, расположенной в центре помещения. После беглого осмотра вотчины черных алхимиков двойник передал Лудильщикову управление над некроконструктом. Игорь 6 развеялся, транслируя оригиналу весь накопленный опыт. После часового копания в бумагах Иван снова открыл портал и вызвал Родиона, а то даже поверхностный разбор обнаруженной документации не на один день грозил затянуться. Правда, в итоге в подземелье попал не только его подчиненный, та я будто шестым чувством ощутила, как что-то интересное происходит без нее. Лисичка прошмыгнула в портал под ногами у Родиона и наотрез отказывалась возвращаться обратно. Здесь же столько всего нового и интересного, все нужно осмотреть, обнюхать и даже попробовать на зуб. Нарушитель, вредитель, проникновение дикого зверя. Отреагировал на маленькую вторженку Игорь и резво за проказницей припустил. За последние часы он стал двигаться ощутимо быстрее, или сам разогнался, или от накопителя как-то подзаряжается. Нейтрализовать, каркал прислужник, носясь по залу. Тая, возмущенно потявкивая, стелилась по полу, с легкостью ускользая от здоровяка, используя большую маневренность и меньшие размеры. Похоже, это место не заполонили крысы и грызуны только потому, что здесь нечего было есть, в задумчивости пробормотал Родион, наблюдая за разворачивающейся перед ним пародией на охоту. Отставить нейтрализацию. Быстро пресек этот балаган Иван. Он начал всерьез опасаться, что некроконструкт сможет причинить реальный вред его подопечной, если вдруг догонит. Плутовка же, улучив момент, нырнула Ване под ноги, воинственно оскалилась на своего врага и стала активно причитать. «Страшная морда хочет меня обидеть. Ваня, защити. Страшная морда, плохой, и пахнет от него неправильно». Не то, чтобы лисичка действительно испугалась, скорее, она воспринимала все как игру. Хотя по отношению к некроконструкту явно испытывала недоверие и настороженность. и в дальнейшем пряталась от него за большими колбами и опасливо сверкала оттуда глазенками. Есть прекратить нейтрализацию. Послушно прогудел Игорь и резко успокоился. До дополнительных указаний в комплексе могут находиться. Я, Родион, Ваня указал на подчиненного, и та я, вот эта лисица, не нападай на нее. Нам же приказываю оказывать полное содействие в принятии управления над объектом. Перед тем, как что-то предпринять, сообщи, что и для чего ты собираешься делать. Вклинился Родион, то ли предостерегая прислужника от опасных действий, то ли стремясь лучше понять, как тут все устроено. Эти двое, вообще, как-то очень быстро нашли общий язык. Ивану даже жутковато стало от того, с какой легкостью две искусственные личности контакты и взаимопонимание наладили. Следующие сутки были очень загружены. Иван больше работал с бумагами, а Родион с Игорем круги по комплексу наматывали, проводя инвентаризацию имущества, проверяя работоспособность систем, копались в каких-то чертежах и механизмах. Работали нон-стоп, лишь изредка на небольшие походы домой прерываясь, у кого подходила такая необходимость, поесть, привести себя в порядок. Отлучаться, конечно, приходилось. Лудильщиков сходил лекцию по праву, назначенную на сегодня, прослушать. Родион же попросил позволения отлучиться на час, разобраться с текущими делами, а по его истечению вновь вернулся к ударному труду по изучению Terra Incognita. Потянувшись, Лудильщиков взял кофейную кружку, заглянул внутрь, пусто. Легкое усилие, и перед ним открывается малый портал, прямо на кухню особняка. Убрав использованную посуду, он позвонил в колокольчик и закрыл проход. Слуги уже стали привыкать, что если на кухне неожиданно звонит колокольчик, значит нужно приготовить новую чашку ароматного напитка и на специальный поднос ее поставить. Хозяин сам заберет, когда нужно будет. В ожидании кофе Иван почесал за ушком умаившуюся таю. Лисичка весьма полезной оказалась, обнаружив влагу на одной из стен. Значит, нарушение внешнего периметра наличествует. А ведь они, считай, в каменном мешке находятся, да посреди болотистой почвы. Теперь Игорь под контролем Родиона занимался ремонтом, а довольная Тая заслуженно отдыхала у Ивана под боком. Поднявшись на ноги и достав из воздуха новую, свежесваренную порцию кофе, Лудильщиков из кабинета вышел на галерею, с которой открывался вид на центральный зал, заполненный прозрачными сосудами. Пора то, что пока удалось узнать об этом месте, воедино свести. Это оказалась настоящая главная лаборатория фон Карпфов. Оказывается, то, что нашли 15 лет назад наверху в самом здании, ширма. Самое важное было сосредоточено здесь. Конечно, вопросов пока больше, чем ответов, появилось. И первый из них, кто эти дети? В отчетах и документах они с Родионом на такие их определения натыкались. Ингредиент, материал, курсант, подопытный. В дневнике главного местного ученого, который нашелся в ящике стола, за которым Иван как раз и работал, можно было прочитать. Высшие люди и детки. Да, их можно было назвать и ценными ингредиентами, и суперсолдатами, и бастардами рода фон Корпф. Дело в том, что Дитрих фон Корпф, как и прочие его коллеги-черные алхимики, постоянно сталкивался с нехваткой расходного материала. И особенно остро этот вопрос вставал, когда речь заходила о материале высококачественном. Где ты найдешь достаточное количество сильных людей с раскачанными характеристиками? А ведь порой нужны и обладатели конкретных навыков, особенностей и классов. Таких индивидуумов в мире в принципе не так уж и много, да и как их получить для экспериментов? Даже имея грандиозную подпольную организацию, пустившую корни по всей империи, и даже за ее пределами, раздобыть качественный материал удавалось от случая к случаю. Но Дитрих нашел решение этой проблемы. Если за материалом тяжело охотиться, значит, что нужно сделать? Его нужно вырастить самостоятельно. Люди ведь когда-то перешли от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. Вот и темные алхимики дома фон Корпф решили добавить в свою деятельность щепотку прогресса. Для этого по всему миру стали искать магически сильных девушек из простонародья. Идеально, если с классом, полученным от системы, которые становились матерями для целой армии детишек фон Корпфов. Женщинам очень хорошо платили, а новорожденных увозили в лабораторию. Детей с первых дней поили различными зельями. Над ними проводили самые экстремальные ритуалы, тестировались любые методы усиления. Если же ребенок после всего этого выживал и не становился калекой, то его ждали жесточайшие непрерывные тренировки и периодические. Лудильщиков даже затруднялся, как это назвать. пытки. Детей постоянно подвергали экстремальным воздействиям, при которых был максимальный шанс пробудить тот или иной магический класс. Словом, делалось все, чтобы в кратчайшие сроки раскрыть их потенциал. Иван отхлебнул обжигающий напиток и уткнулся взглядом в безмятежное лицо одного из подопытных. Девочки, на вид лет 9. Что же дальше происходило с детьми? Их перерабатывали на множество мощных зелий, которые повышали характеристики, формировали модификаторы опыта и даже позволяли усилить или развить класс. Меньшая часть этой продукции употреблялась членами рода, а основная скармливалась отобранным особям, которые от такого питания наилучший прогресс в совершенствовании характеристик показывали. И так снова и снова. Постепенно количество участников эксперимента сокращалось, а их качество росло. По итогу Дитрих планировал переработать всех оставшихся экспериментальных отпрысков и создать финальное великое зелье усиления, которое по предварительным расчетам должно было позволить выпившему его активировать модификатор опыта минимум на Х-64, дать возможность вновь прокачивать основные характеристики даже после преодоления второго барьера и серьезно усилить классовые способности. Гипотетически было даже предположение, что данное зелье поможет получать несколько системных навыков за один уровень. Представив себе процесс подобного людоедства, усугубленного поеданием собственных детей, лудильщиков сглотнул подступившую тошноту. Пробегаясь взглядом по телам, висящим в питательном растворе, у него непроизвольно сводила челюсть, а кулаки сжимались от ярости. Крак, ручка чашки из-под кофе осталась в руке, а сама емкость полетела вниз, разбившись на мелкие осколки. Тут же в зал влетел Игорь, опознав источник шума, степенно двинулся в подсобку за совком и веником. Вспоминая о том, какими возможностями могло наделить такое зелье, Иван не мог не думать о совершенно безумном гении, что был в состоянии создать подобное. «Отставить злость», — скомандовал сам себе господин граф. «Это дела давно минувшего прошлого. Сейчас же нужно решить, что делать со всем, что на него свалилось». Проще всего было с бумагами. Лабораторные журналы, описание рецептов и ритуалов усиления, целые научные труды и многое другое. Все это было просто кладезем бесценной информации. Лудильщиков был уверен, что соединив воедино знания из этой лаборатории, записи японца и собственные навыки и наработки, он сможет сделать гигантский шаг вперед в своем развитии, а создание модификаторов опыта отныне лишь вопрос времени. Далее шел сам подземный комплекс. Здесь он может развернуть настоящую лабораторию химеролога, а не тот кустарный вариант, который у него дома вырисовываться начал. Тут и безопасность на уровне. Час вдумчивых расспросов Игоря, и Иван смог восстановить и настроить на себя защиту, которая на этой лаборатории раньше была. А она здесь просто поразительная. Ваня до сего момента даже не подозревал, что подобное в принципе существует. Это место не смогли обнаружить 15 лет назад, когда в особняке обнюхивали каждый камень, а уж сейчас, когда никто давно не ищет. Вероятность, что сюда проникнет посторонний после восстановления защиты, стремится к исчезающе малым величинам. Следующим пунктом трофеев были разнообразные зелья, расходники для них, различное оборудование. Большая часть находок была тщательно задокументирована, но все же требует дополнительных проверок и исследований. Вдруг что со временем испортилось, сломалось, да и у готовых темных зелий, запас которых тут обнаружился, могут внезапно неприятные побочные последствия всплыть. Но если Ивану со всем этим разобраться удастся, это ему будет огромным подспорьем в работе и персональном усилении.